идущий от голых стен, связки сушеных трав под потолком. Сам потолок, чересчур низкий, выполненный из покореженных временем досок. И льющийся сквозь висящую на входе старенькую занавеску солнечный свет. Сами собой наводили на размышления. Да и внешний вид хозяйки, наверное, это все-таки хозяйка, вызывал море вопросов. Причем самый насущный из них вырвался у меня сам собой. «Вы кто?» Старушка мягко улыбнулась и, поставив на обнаружившийся неподалеку кособокий стол парующую миску, присела возле постели. От нее шло удивительное ощущение покоя, какого-то домашнего уюта, семейной теплоты. Оброшенный из-под седых бровей лукавый взгляд был удивительно ласковым, немного снисходительным и поразительно знакомым. Одета была бабуля в старенькое серое платьице, потертое и застиранное, но очень чистое и благоухающее лесными травами. Сверху виднелся тонкий передничек, наверняка завязанный сзади на крохотный бантик. Рукава подвернуты до локтей, открывая смуглую от загара, но все еще гладкую кожу рук. Белоснежные волосы на голове уложены в тугую кичку. На немолодом лице ни грамма косметики, ни толики теней или туши. Хотя столичные жительницы даже в магазин теперь не выходят без толстого слоя штукатурки. Само лицо круглое, румяное, с приятными морщинками в уголках глаз. А уж глаза... Ой-ой, ни у кого я не видела таких блестящих глаз. Когда-то, наверное, синих, бездонных, как море, а теперь поблекших и словно выцвевших от времени, но мудрых, все понимающих и полнящихся какой-то странной внутренней силой. «Кто вы?» — у меня почему-то охрип голос. Старушка ласково улыбнулась и подвинула миску. «Ешь». Я, не глядя, послушно взялась за торчащую оттуда деревянную ложку и щедро зачерпнула ароматное варево. Правда, вкус у похлебки был необычным, явно настоянным на каких-то травках, но бабуля и сама до дрожи напоминала знахарку из какой-нибудь глухой деревни, так что никаких парадоксов тут не было. — Так все-таки кто вы? — третий раз повторила я свой вопрос, убедившись, что варево вполне съедобно. — А тебя с толку не собьешь. Неожиданно рассмеялась старушка. — Молодец. Думала, ты еще долго в себя приходить будешь. А ты быстрая и цепкая к тому же. Я иронично приподняла брови. Долго мне будет зубы заговаривать. — Да ведьма я, милая! — вдруг хитро подмигнула бабушка. — Самая обычная ведьма. Неужто не узнала? Я чуть не поперхнулась. — Чего? А кому ж тебя могли отдать, найдя на заброшенном тракте без сознания? — Конечно, ведьме. Она безмятежно пожала плечами, а потом кивнула куда-то в сторону. — У меня и помощник есть. Все как положено. — Так что ты ешь, ешь. Не совсем я поняла, что с тобой стряслось, милая, но можешь не волноваться, здоровая ты. Порчу никто не навел, на честь твою не покусился. Грязных меток в Дейре не оставил. Я проверила. — Где не оставил? Каких еще меток? — обалдело переспросила я, ошарашенно уставившись на вспрыгнувшего на стол крупного котяру, непроницаемо черного от морды до кончика пушистого хвоста, заросшего, как горилла, желтоглазого, как сказочный демон, длиннохвостого, как лемур, и чем-то кажется жутко недовольного. На меня он взглянул, как плюнул, гордо, презрительно и изрядно свысока. — В Дейре, — повторила старушка, неодобрительно посмотрев на застывшую миску в моих руках. — В той материи, что глазу не видна, но власть над которой дает неограниченные возможности над телом. — Короче, в ауре, — перевела я, отставив миску прямо под нос негодующе фыркнувшему коту.